Глава вторая. Мама подбежала и схватила меня за руки. «Ты в порядке?» Озабоченно вглядываясь мне в глаза, спросила она. «Что тут произошло?» Они с тетей уставились на татуировку. Повисло напряженное молчание. Вокруг собралась приличная толпа. В воздухе сгустилось любопытство, но никто не спешил прервать немую сцену. «А что вы тут делаете?» – выдал я. «Все-таки странно видеть маму и тетку своей романтической фантазией. С другой стороны, если это все галлюцинация, тогда понятно. У меня бред, и они каким-то образом пытаются до меня достучаться. Наверное, надо пойти с ними». Я оглянулась на стоящего подаль принца. Он ответил мне мрачным взглядом. «Жаль, что ты не настоящий», – с сожалением вздохнула я. Он, казалось, удивился, но ничего не ответил. «Надо снять с нее маску», – услышал я тетю, оборачиваясь. Мама укоризненно на нее посмотрела. «Да там всего лишь маленькое заклинание, чтобы хорошо провести вечер», – стушевалась тетя. «Шампанскому с моим настроением не справиться». Мама легко коснулась моего лица, забирая маску. Я даже пошатнулась от нахлынувших ощущений. Больше всего это напоминало похмелье. Не то чтобы раньше мне приходилось с ним сталкиваться. Ушла легкость и чувство радостного предвкушения, появившееся, как я теперь поняла, когда я надела маску. Без нее я чувствовала себя брошенной и разбитой. И самое главное, происходящее перестало казаться сказочным сном. Внезапно все вокруг наполнилось пугающими ощущением реальности. «Милая, откуда это?» спросила мама, поглаживая вязь на тыльной стороне моей ладони. «Главное, кто муж и зачем ему это понадобилось?» вмешалась тетя Клара, окидывая подозрительным взглядом моего спутника. Я все еще дезориентированная, не сразу вникла в суть, но одно слово уловила. «Какой муж?» Тетя глянула на меня с сочувствием. «Это пройдет», – заявила она. «Нужно найти другое место для разговора», – сказала мама, кивая на притихшую толпу и строго посмотрела поверх моей головы. «И вам, молодой человек, придется пойти с нами». «И маску сними», – буркнула тетя. «Не хватало еще потерять тебя в толпе». И тут по этой самой толпе прокатился ошарашенный вздох. Я оглянулась и, наконец, получила возможность рассмотреть моего принца. Он не стал спорить и избавился от маски, скрывавшей волевое лицо человека, привыкшего добиваться своего. Мужественный квадратный подбородок с едва пробивающейся темной щетиной, высокие скулы, широкий нос, неслащавый красавчик, но мужчина, от гипнотического взгляда которого подгибаются коленки. Даже несмотря на то, что сейчас он явно был зол. «Мой кабинет к вашим услугам», — сказал он. «И уж поверьте, вам не удастся избавиться от меня по пути». Тетя Клара мигом растеряла всю свою уверенность и даже как-то поникла, в замешательстве хватая воздух ртом. Из толпы выступил представительный пожилой мужчина в бутылочном фраке. Из-за его спины беспокойно выглядывала женщина в элегантном зеленом платье и мужчина помладше, наверное, сын. «Что здесь происходит?» – пробасил он. «Клара, объяснись». Тетя Клара испуганно подскочила, будто ее застали на месте преступления, и обернулась одновременно с мамой. На лицах подошедших отразилось такое же замешательство, как только что охватившее тетю. Я совершенно не понимала, что происходит. В голове гудело. Куча окружающих нас незнакомцев морально давила, мешая сосредоточиться на важном. А сейчас явно происходило что-то важное. Пожилая женщина выступила вперед, протягивая руки маме. «Кира, дочка, как ты здесь?» «Кира?» Удивился молодой, чуть младше мамы, мужчина. Он был без маски, и внезапно его лицо показалось мне смутно знакомым, даже родным. как и лица пожилой пары, стоящей рядом. Все они отдельными чертами напоминали мне тетю Клару и маму, их родители и брат. Вот я и познакомилась с бабушкой и дедушкой, тупо подумала я. Думаю, продолжить воссоединение семьи стоит в более тесной компании, вмешался раздраженный голос мужчины моей мечты. Мы на сегодня уже перевыполнили норму по сплетням. Толпа загудела и расступилась перед нашей маленькой процессией. Мама крепко ухватила меня за локоть и увлекла в образовавшийся коридор, следуя за... Ну, кем бы он на самом деле ни оказался. До моего затуманенного сознания наконец начало доходить, что все действительно серьезно. Это не сон и не галлюцинация, а потрясающий мужчина, который меня целовал, вовсе не волшебный принц, а реальный человек. В магическом мире или волшебство все-таки плод моего воображения. Перед глазами порхнула снежинка, рассыпаясь сверкающими всполохами от удара о мою грудь. Мы вышли из зала и, поднявшись по центральной лестнице, свернули в коридор, противоположный тому, по которому я сюда попала. В этом крыле особняка царила обстановка богатого госучреждения. На дверях по обеим сторонам широкого коридора сверкали отполированные таблички с именами и названиями отделов. МЭИ – опасные артефакты, МЭИ – новейшие заклинания, МЭИ – волшебные создания. «Что такое МЭИ?» – неожиданно спросила я, будто сейчас нет ничего важнее. «Магические изыскания», – ответил дедушка. Кажется, он чувствовал себя неловко и из-под тишка с грустью поглядывал на маму. Я же во все глаза уставилась на него. Неужели это тот самый человек, который 30 лет назад порвал все связи с дочерью из-за того, что она не оправдала его ожиданий? Я представляла его как-то иначе. В конце коридора перед нами распахнулись высокие двухстворчатые двери, пропуская в большую приемную, а следом и в шикарный кабинет. Я такое видела только в кино. Стены отделаны темным деревом, вдоль них выстроились полки со множеством книг. Возле окна массивный письменный стол, вокруг несколько кожаных коричневых кресел. Чуть дальше такой же диван, пол устлан мягким ковром. В воздухе витает ощущение власти и богатства, и никаких напоминаний о празднике, продолжающемся внизу. Хозяин кабинета расположился за столом, жестом приглашая всех присаживаться. «Что ж, полагаю, теперь можно обсудить ситуацию». Он явно успел взять себя в руки, пока мы шли. Голос не выдавал никаких эмоций. «Хотела бы я быть такой же хладнокровной. Кажется, меня потряхивало от напряжения. Мама крепко держала меня за руку, успокаивающе поглаживая. «Вначале мне нужно объясниться с дочерью. Она в шоке». «Я в шоке? Может быть, немного. Сегодня все-таки довольно необычный день». «Ксюша!» – я посмотрела на маму. «Милая, я знаю, сейчас ты в замешательстве и ничего не понимаешь. Довольно точное определение». «Мне нужно было рассказать тебе все раньше, но я...» Она заколебалась. «Словом, я решила, что тебе спокойнее будет оставаться в неведении. Не думала, что ты когда-нибудь окажешься здесь». Я слушала, затаив дыхание, уже понимая, что мама скажет дальше, но с трудом в это веря. «Этот мир – моя родина», – она помедлила. «Существует множество населенных миров, волшебных и нет. Этот мир магический. Я, как и многие люди здесь, обладаю определенными способностями». Она сочувственно посмотрела на меня. «Я понимаю, это трудно сразу поверить». «Да нет, все в порядке», – наигранно бодро ответила я. «Моя мама – волшебница из параллельного мира. Разве мне об этом мечтает каждый ребенок?» «Хотите сказать, ваша дочь до этого момента не имела понятия о своем происхождении?» Я подскочила от резкого выкрика. «Ковентент Панакси, позвольте!» Вмешался дедушка, поднимаясь. «Это семейное дело. Моя дочь проживает во внемагическом мире, замужем за...» Он запнулся. «За человеком без магических способностей. Они вправе сами решать судьбу единственной дочери, предоставив ей возможность спокойно жить в родном мире». Эффектом от его слов стало ошеломленное молчание. и вытянувшиеся лица всех присутствующих, кроме Ковентента. «Уважаемый член Совета Нарон, я не подвергаю сомнению их родительские права, но думаю, теперь имею право голоса в семейных вопросах». Он поднял сжатую в кулак руку к лицу, демонстрируя тонкую вязь на тыльной стороне, такую же, как у меня. «Что означают эти татуировки?» Задала я животрепещущий вопрос. Все одновременно зашевелились, явно не зная, что сказать, и испытывая неловкость. Только Ковентент, прищурившись, продолжал смотреть на меня, будто пытаясь заглянуть в душу. «Это брачная метка». Мы в полной тишине еще несколько мгновений изучали друг друга, в то время, пока я пыталась переварить информацию. «А почему тогда у тебя такой нет?» – повернулась я к маме, надеясь укрыться в спасительной гавани. Странно, происходящее снова начинало казаться нереальным. «Брачная метка? Ерунда! Я не могла выйти замуж, не зная об этом!» «Твой отец не из магического мира. По закону ему сюда нельзя. Поэтому мы не смогли пожениться по местным обычаям». Она глубоко вздохнула. «Частично из-за этого твой дед так негативно отнесся к нашим отношениям. Без метки для этого мира я свободная женщина, а ты незаконно рожденная». «Прошу прощения, но это не соответствует действительности», – вмешался Ковентент, откидываясь в кресле. «Совет давно признает браки, заключенные в других мирах, с меткой или без». Он посмотрел на деда. «Насколько я помню, член Совета Нарон приложил много усилий, добиваясь изменений и принятия целого свода новых законов, касающихся немагических миров и взаимодействия с ними». Я начала привыкать к молчаливому изумлению, постоянно сопровождающему нас этим вечером. Даже испытала некоторое удовлетворение, что не одна в шоке от происходящего. Мама пришла в себя и посмотрела на деда. «Папа, что он говорит?» – прошептала она, хрипло от нахлынувших чувств. Представительный пожилой господин, которого я мысленно уже признала дедом, откашлялся, силясь скрыть смущение. «Ты же моя малышка!» – с ноткой грусти в голосе ответил он. «Я всегда хотел для тебя самого лучшего. Не смог удержать, ты хоть должен оградить, как умею. Решил не допустить, чтобы дорога домой для тебя и наших внуков была закрыта. Все ждал. Когда же ты вернешься?» Мама расплакалась и кинулась к нему. Он раскрыл объятия, и я успела заметить подозрительно блеснувшие глаза до того, как дед спрятал лицо в маминых волосах. У меня и у самой наворачивались слезы. Тетя Клара схлипывала рядом. Бабушка попыталась обнять сразу и маму, и деда, но ей явно не хватало рук. Я уже думала присоединиться к этому клубку, как подал голос молчавший до этого дядя. «Хорошо, что два наших упрямца наконец помирились. Но что будем делать с брачной вязью? Кто-нибудь объяснит, что вообще произошло, начиная с того, как моя племянница, ничего не зная, попала сюда?» «Меня тоже интересует этот вопрос», – добавил Ковентент. Я вздрогнула от прозвучавших в голосе стальных ноток. Дед отпустил маму, и они вместе с бабушкой подошли ко мне, встав по бокам, придавая присутствие духа. Я сразу почувствовала себя лучше. Казалось, Ковентент считает меня виноватой в проявлении татуировок. И я внутренне была с ним согласна, хотя никак не могла понять, почему. Я же не колдунья, ничего не знаю о магии и вязях. Каким образом так вышло? «Это я виновата», – нахмурившись, сказала тетя Клара. Пришла к Кире, видимо, неплотно закрыла дверь и покаянно добавила. И заколдованную маску оставила у входа. Все посмотрели на меня. Пришлось подтвердить. Я пришла домой, мама с тетей Кларой, как всегда, на кухне закрылись. На тумбочке лежала красивая маска, мне очень захотелось ее примерить. Выкладывала как на духу. Я думала, что перепила в гостях или чем-то травилась, и сейчас это все казалось таким глупым и неправдоподобным. Как можно было не понять, что это все реально? «Девочка моя!» — мама обняла и успокаивающе погладила по щеке. «А вязь?» — спросил дядя. Ковентент поднялся из-за стола. Ниер посчитал ее достойной и исполнил желание. Странно, что комната не наполнилась стрекотанием светлячков. Мужчина подошел и остановился напротив меня, будто ожидая ответа. «Я понятия не имею, о чем вы». Он поднял брови и улыбнулся, сразу преобразившись. «Если ты только узнал о магии, оно и понятно». «Чего ты пожелала?» — шепнула тетя Клара. «Ничего я не желала», — вскинулась я. Лицо загорелось и наверняка пошло красными пятнами. «Какой стыд! Теперь все будут думать, что я хотела насильно женить на себе первовстречного». Я украдкой покосилась на мужчину, которого приняла за принца моей мечты. «Он будет обо мне так думать. Почему-то это расстраивало сильнее всего». «Я бы хотел поговорить наедине со своей женой». Толпа мурашек пронеслась по спине от того, как он произнес последнее слово, будто пробуя на вкус. «Неужели он теперь мой муж?» «Нет, слишком невероятно. В волшебный мир поверить гораздо проще». «Трел, послушай, мы все на взводе», — начала мама. Я не сразу поняла, к кому она обращается. «Значит, моего мужа зовут Трел? Мама его знает?» «Ксения ничего не знала. Ты не можешь обвинить ее в сложившейся ситуации. Нужно хорошо все обдумать и найти выход, который устроит всех». Трел устало улыбнулся. «Я ее не съем. Просто хочу поговорить и узнать, что она сама об этом думает». Мама не хотела уходить, но я попросила дать нам несколько минут. Когда моя семья покинула кабинет, прикрыв за собой дверь, я повернулась к ожидавшему мужчине.